Глава 10. Кажется, все в эту минуту сгорали от стыда. Но ребята были правы. Выхода не было, кроме того, в котором гибнут все. Глеб тащил за руку Настю по бурелому. Девушка задыхалась, но покорно шла. Хрустел валежник, гнулся и ломался голый кустарник. Студенты даже минуту не продержались. Выстрелили пару раз, а потом немцы забросали их гранатами и ворвались в лес. Впереди был овраг, бойцы скатились в него, обрастая шишками и царапинами. В этот момент фашисты с опушки открыли ураганный огонь из всех стволов, включая пулемет. Казалось, лес стонал от этой пытки. Разведчики уходили по паде, кроя матом оккупантов и их прислужников. Присутствие женщины не смущало, Настя сама в этом не отставала. Она глотала слезы, семенила за Шубиным. Иногда ее качало, как былинку, и тогда приходилось брать девушку за плечи, делать короткие остановки. Немцы двигались медленно, обстреливали темноту, а когда добрались до оврага, разведчики были уже от него в 700 метрах к востоку. Поднявшись наверх, они сменили направление — через 300 метров опять повернули на восток. Шубин объявил привал. Бойцы попадали, как подкошенные. Настя свернулась калачиком, дрожала в снегу, слабо реагировала на происходящее вокруг. Рацию теперь тащил Левашов и уже присматривал себе смену. На привале молчали, лишь бы отдышаться. Потери во взводе продолжали расти, и это не способствовало разговорам. Каждый забрался в свой кокон, сидел в нем, угрюмо глядя перед собой. Шубин попытался сориентироваться. Не получалось. Голова работала скверно. Мысль о том, что они уничтожили кучу фрицев и полицаев, утешала слабо. Потом опять отправились в путь. Фонари не использовали, держались заданного направления, спотыкались, вязли в заснеженном буреломе. Помрачнел и двигался, как робот юный Боровкин. После гибели товарищей он не сказал ни слова, погрузился в прострацию. От немцев удалось оторваться. Ночь еще не началась, до рассвета целая вечность. К 10 часам вечера пришлось констатировать, сбились с курса. Температура понизилась, на открытых участках свирепствовала метель. В душу закрадывалась паника. Группа продвинулась на 3 километра. Возвращаться пришлось другим маршрутом, по незнакомым местам, не имея ориентиров. Лес оборвался, потянулись поля и перелески. Разводить костер в незнакомой местности было опасно, да и не мог один костер согреть всю группу. Спасение было только в движении. Настя передвигалась как деревянная, за полчаса не проронила ни слова. К 11 часам группа вышла к какой-то деревне. За корявыми осинами виднелись утонувшие под снегом крыши, лениво переругивались собаки. Силы были на исходе. Теплая одежда уже не грела. Настал тот момент, когда холод полностью овладел организмом. «Товарищ лейтенант, вроде нет фашистов в деревне», стуча зубами, предположил Вербин. «Давайте мы с Боровкиным прогуляемся, убедимся. Если все в порядке, найдем подходящую избу, чтобы ночь скоротать. Не дойдем мы сегодня до наших, околеем». «Действуйте», — разрешил Шубин. «Да осторожнее там, мало ли что». Увязая в снегу, разведчики побрели в деревню и вскоре пропали из вида. Этим вечером судьба определенно повернулась к ним задом. Тугая автоматная очередь разорвала пространство. Вступили в дело еще 2 автомата, судя по треску, немецкие. Тревожно загалдели люди. Взорвалась граната, судя по мощности взрыва оборонительного действия. У Вербина и Боровкина таких не было. Глеб не верил своим ушам. Усилился озноб, похолодела кровь. Разведчики потрясенно молчали. Из деревни доносились крики, русская речь перемежалась с немецкой. В небо взлетела осветительная ракета. На короткое время стало светло, как днем. «Влипли ребята», — растерянно пробормотал Карабаш. «Товарищ лейтенант, да там же фрицев и полицаев целая туча. Им, наверное, по рации доложили про разведку русских. Вот они и затаились. Что делать будем, товарищ лейтенант?» Оставалось только ждать и не терять надежду. Глеб прислонился к дереву, вслушивался, отгоняя дурные мысли. Разведчики не возвращались. Что-то колыхалось во мраке на околице. Вспыхивали и гасли фонари. Но к лесу никто не шел. Настя позабыла про свои болячки, смотрела в темноту, терла глаза. «Товарищ лейтенант, разрешите сходить, проверить, что да как», — прошептал гончар. «Если наших взяли, надо вытаскивать. Если убили, то не знаю. Я краем леса обогну с запада, подберусь и все разнюхаю. Незачем валить всей толпой. Действуй, гончар». Разведчик растворился за деревьями. Ожидание становилось невыносимым. Сколько еще ошибок нужно совершить, чтобы научиться правильно реагировать на ситуацию? Сколько людей должно погибнуть? Надежда таяла, отчаяние вцепилось в душу, как клещ. Полночь была не за горами. Из низко нависших туч повалил густой снег. Лохматые снежинки кружились в воздухе. В кронах деревьев свистел ветер, закручивал поземку на открытом пространстве. Шум в деревне утих, только иногда вспыхивали фонари и звучали выкрики. Потянуло дымком. На околице что-то горело. Гончар отсутствовал не менее получаса. Минутная стрелка перевалила за 12, усиливалась нервозность. Размытый силуэт возник за деревьями далеко за полночь. «Товарищ лейтенант, это я!» Ефрейтор шумно дышал, сорвался голос. «Все плохо. Хуже не придумаешь. Ребят потеряли ни за что. Я там подкрался, пролез через пару огородов. Немцы в деревне, не меньше взвода. Это каратели из СС. Молнии у них в петлицах и на касках. На трех вездеходах в деревню прибыли. У них автоматическое оружие, пулеметы. А еще по-русски кто-то говорит, полиция, видать. Наши подставились. Через пустырь поперли, их патруль засек, когда они через плетень перелезали. В бой наши вступили, двоих положили. Но у них вообще шансов не было. Я 4 тела видел, плюс собака дохлая. Двоих фрицы вездеход оттащили, своих, стало быть. А наших за сарай бросили. Бензином облили и подожгли. Вся банда там собралась, никто не спит. Офицеры что-то обсуждают. По нашим же видно, что непростые красноармейцы. Разведка. В лес пока не идут, но могут решиться. Наши наследили в поле, по следам и двинут. Могут полицаев вперед послать, чтобы своих не терять, а сами следом. У них как минимум 2 собаки. На них намордники надели. На краю деревни наметилось оживление. Собирались люди, лязгал металл. Глухо урчали свирепые овчарки немецкой породы. «Товарищ лейтенант, давайте встретим их как положено. Покажем, где раки зимуют. Отомстим за наших». «Есть чем мстить», — ядовито процедил Шубин. Гулыгин смущенно замолчал. Разведчики порядком поиздержались, гранаты кончились. Запасных дисков для ППШ ни у кого не осталось. Только то, что в автоматах, далеко не полные магазины. «Минуты полторы продержимся, а потом пусть убивают. С ножами на автоматы пойдем», — развивал мысль лейтенант. «Плевать на все, зато погибнем геройски». «Самому стыдно, но надо уходить. Команда умирать пока не поступала. А если поступит, то первым под пулю пойду, не сомневайтесь. Оторвемся от погони. До рассвета выйдем к нашим». Никто не комментировал заявление командира. Он был на 100% прав. До чего же стыдно. Наличие тяжелой рации влияло на темп движения, но избавиться от аппарата Шубин не решился. Устройство тащили по очереди, костеря ученых, не способных изобрести что-то более компактное. Опасность со стороны деревни еще только зрела. Каратели готовились приступить к зачистке леса. Разведчиков уже и след простыл. Они уходили в темноту, теряясь в густом ельнике. Шли молча, берегли дыхание. Настя дышала с хрипом, выплевывала кровавую слюну, но помощи не просила. Деревья перед глазами сливались в кашу. Пошли овраги, обрывы. Разведчики сбивали погоню со следа, несколько раз расходились в стороны, потом собирались вместе. Метров через 200 шли дальше. За час прошли не больше пары верст, но казалось, что на пик коммунизма взобрались. Погони не было. Каратели не рискнули забираться в чащу. На открытых пространствах буйствовал ветер, гнал колючий снег, закручивал его в спирали. Населенных пунктов больше не попадалось, и вскоре Шубин понял — заблудились. До своих, по примерным оценкам, километров 8. Но сомнительно, что они придут в свою часть и не окажутся на минном поле или под прицелом советского снайпера, для которого все фигуры в буране — немцы. В половине второго ночи Шубин объявил привал, разрешил развести костер в глубоком овраге. Растопку сбрасывали сверху, набралась целая куча. Замерзли до посинения, стучали зубами, но работали дружно. Во враг полетели хвойные лапы, ветки, коряги. Лапник нещадно дымил, но все же прорвался сквозь ворох иголок язычок пламени. Его мгновенно обложили ветками, придвинулись к костру. Сидели в тесном кружке, отогревая руки, отодвигались по мере роста пламени, облегченно стонали. Хвоя трещала, валил дым. Лапник подкладывали под себя, а в огонь теперь отправляли только дерево. Сунули громоздкую кривую корягу, смотрели, как она медленно разгорается, распространяя вокруг себя спасительное тепло. Стали кряхтеть, шевелиться, стаскивали обувь, отогревали задубевшие пальцы ног. Процесс сопровождался тянущей болью, но постепенно расслаблялись, цепенели. Пропало желание шевелиться. Слипались глаза. Возникла странная мысль. Не разведи они костер, протяни еще немного, и процесс впадения в смертельную спячку стал бы необратим. Настя села на колени, прижалась к плечу Глеба. Разведчики настолько устали, что оставили этот факт без внимания, а Шубин уже и не знал, куда девать свою неловкость. «Давайте на чистоту, товарищ лейтенант», — пробормотал Карабаш. «Мы заблудились?» «Похоже на то», — признался Глеб. «Но примерное направление остается неизменным, куда-нибудь да выйдем. Главное, задание выполнили, а остальное уж как-нибудь». «Надо же! Заплутали», — покачал головой Гулыгин. «На своей земле, где мы должны ориентироваться, как в своем огороде. Подкинула же зима подарочек. И не только немцам подкинула, но и нам. Может, по рации с нашими свяжемся? Спросим дорогу», — предложил Карабаш. «Как ты это себе представляешь? Связаться-то мы можем, и дорогу им подсказать не жалко. Знать бы еще, где мы находимся. Отчего плясать? Сидим во овраге, над нами развесистая трехствольная осина, а сами мы не местные». Ухмылки заплясали по осунувшимся лицам, но ненадолго. Каждый думал об одном и том же. Не зайди группа в Булатово, где полицаи держали наших пленных диверсантов, и все бы остались живы. Вслух эту мысль никто не произносил, но она явственно витала в воздухе. Рылеев и Муравьев все равно погибли, а жизнь четырех ребят променяли на жизнь незнакомой девушки. Впрочем, командиру она немного знакома. Но кто же знал, что так произойдет? Гончар и Гулыгин достали курево. Левашов и Карабаш потянулись к их пачкам. Осташкин отмахнулся, кашель напал. И снова молчали, потягивая дым. «Зачем ты меня спас, Глеб?» — прошептала Настя. «Мы тебя об этом не просили. Я уже приготовилась к смерти, и все бы было хорошо. А так из-за меня вы потеряли столько хороших ребят, и мы еще не пришли. Как жить с этим, Глеб?» «Ты ни в чем не виновата», — шептал Шубин. «Если кто-то и виноват, то только я. Это замкнутый круг, Настя. Не приди мы к вам на помощь, до конца дней бы каялись, что этого не сделали. Я не знал, что ты в той группе. Что-то чувствовал. Неспокойно было, но даже не подозревал, что это ты. Как ты оказалась среди этих ребят? Ты знал, куда меня направили? Учебная территория находилась на Красной Пресне. Курсами руководил полковник Волин из НКВД. Тогда еще никто не знал, что основной нашей работой будет поджог оккупированных деревень. Лично я рассчитывала на другое. Уничтожение складов и коммуникаций, засады на дорогах. Но опытных, таких как я, на курсах практически не было. Одна зелень, мальчишки и девчонки, вчерашние школьники, учащиеся ФЗУ, студенты. Надо долго учить, чтобы подготовить из них что-то стоящее. А времени не хватало, немец к Москве подходил. Выпустили приказ сделать так, чтобы у фашистов земля горела под ногами, уничтожать их зимние квартиры, временные убежища с печками, выгонять на мороз в чистое поле, чтобы быстрее загнулись. Когда узнали, что я служила в разведке, очень удивились. Поставили старшие над несколькими группами. Я доказала, что кое-что умею. Сколько раз просилась на серьезное задание. Уверяла, что соберу надежных ребят, и мы устроим в тылу у немцев такой переполох, что вся их армия вздрогнет от страха. Но это никому не нужно. Считалось, что подобные операции обеспечивает армейская разведка. А у наших групп другой профиль. Брали только добровольцев, сразу предупреждали, что выжить будет трудно. Но если навредим оккупантам, то уже хорошо. Ты даже не представляешь, как много было добровольцев. Знали, что умрут, а все равно шли. Гибли почти все. Жалкий процент выживал. Ни одной серьезной операции мы не проводили, и дело даже не в том, что у нас другие задачи, а в полном отсутствии оружия. Нам выделяли только бутылки с горючей смесью, редко кому наган или ТТ. Кое-как одевали и отправляли в немецкий тыл. Сухой паёк давали, но только с учетом дороги в один конец. К чему транжирить ценное питание? Половина даже не доходила до нужной деревни. Другие доходили, но гибли, не успев приступить к выполнению задачи. Полицаи нас уже насквозь видели. Что-то мы жгли, но не всегда удачно. Я два раза ходила до сегодняшнего дня. Первый раз повезло, спалили склад с артиллерийскими снарядами. Взрывалось красиво. Немцы ошалели от такой наглости. Преследовать начали, мы двоих застрелили. Завладели их оружием и еще пару прикончили. Когда назад вернулись, начальство не поверило. Решила, что мы струсили, в лесу отсиделись и назад пришли. Эти из НКВД такие неверующие. Потом разведка подтвердила. Сжалились, не стали наказывать. Второй раз в кольчуге находили. Две ночи в лесу, сожгли конюшню, сельсовет. У мертвого фрица пожрать отобрали. Не повстречай на обратном пути сторожку лесника с печкой. Конец бы нам пришел в лесу. Двое вернулись из четырех. Вчера на Рамзина пошли и Булатова. Но ты знаешь. Поспи немного, — посоветовал Глеб, неловко обнимая девушку. Просто глаза закрой и сразу уснешь. Потом легче будет. Хорошо, Глеб. Настя прижалась к нему, смежила веки, но продолжала шептать. Это очень странно, что мы встретились. Словно знак нам подали. Нет, пойми правильно, я не верю ни в Бога, ни в высшие сущности. Но все равно это странно, согласись. Я ведь уже ничего не хотела, только умереть, выполняя задание. Совсем одна осталась. Родители погибли, детей нет. И ты от меня отвернулся. Хотя я ясно давала понять, как к тебе отношусь. Она уснула, не договорив, шумно засопела. Разведчики смотрели на них равнодушно, воздерживались от комментариев. Меньше всего хотелось что-то объяснять, оправдываться. Самым разумным решением было остаться здесь до утра. Днем потеплеет, улучшится видимость, можно продолжить путь. Немецких частей поблизости быть не должно, здесь ничейная земля, местность, где трудно развернуть крупные войска. Состояние покоя оборвалось внезапно. Осташкин забеспокоился, вытянул шею. Потом покинул место у костра, забрался наверх по уступам склона, а вернувшись, сообщил, что слышал отдаленный собачий лай. Это могло почудиться, но все же лучше перестраховаться. Народ зашевелился. Проснулась Настя, непонимающе уставилась на костер. Глеб вскарабкался наверх. Несколько минут напрягался, слушал. Ветер доносил невнятные звуки. Это мог быть и собачий лай с определенной долей вероятности. Но не стоило проверять. Не могло же сразу двоим почудиться одно и то же. Ночлег отменялся. Надо было собрать волю в кулак и продолжать движение наперекор стихии. Непогода этой ночью разгулялась. Дул резкий ветер, снежная пелена стояла столбом. Метель разъярилась, снег сыпал за воротник. Видимость была нулевой, и даже стороны света определялись с трудом. Группа упорно прорывалась через заснеженный лес. На открытых участках они фактически вставали. Ветер сбивал с ног, колючий снег жалил лица. Выносливый гончар задыхался, ноги тянули к земле. Рацию перегрузили на Левашова. Парень согнулся в три погибели, приходилось его поддерживать. Настя качалась, как былинка, постоянно пропадала за снежной хмарью, то и дело приходилось ее искать. Такого буйства природы, как в эту ночь, Шубин еще не видел. В центральной части России такое случается редко. За опушкой километр открытого пространства, поле по уши завалено снегом. Дальний лес терялся за пеленой. Шубин был уверен, что направление верное, километра 3-4. Вероятность нарваться на вражеские посты была минимальной. Они вышли к полю, когда видимость окончательно пропала, дальше собственного носа не видно. Ветер швырял людей на землю, снег облеплял лицо. Осташкин смеялся, надо было обвязаться одной веревкой. Только где ее взять? Шутка оказалась пророческой. Двое не дошли до противоположного леса. Их звали, потом включили фонарики. Метель стояла сплошной стеной. Глеб пустился в обратный путь. Шел, проваливаясь в снег, постоянно падал, снова вставал. Светопредставление не кончалось. Он постоянно озирался. Таяли за спиной огни фонарей. Порывы ветра глушили крики. Сначала он наткнулся на Гулыгина. Мужик был крепкий, просто не повезло. Захлебнулся пронизывающим ветром, стал кашлять, чуть не задохнулся. Опустился в снег. А подняться уже не смог. Да и не хотелось. Глеб схватил его за шиворот, заорал, чтобы шел на огни, хлестал по замерзшим щекам. Гулыгин кивал, согласно бормотал. Наконец, покачиваясь, побрел к лесу. С Настей оказалось сложнее. Он упустил ее из виду. Девчонка огрызалась, что ей не нужны няньки. Сама справится, большая уже. В итоге пропала. Шубин блуждал по полю, кричал, звал по имени. Наткнулся на нее случайно. Томилину уже засыпало снегом. Он стал ее откапывать, тряс за плечи, растирал щеки. Она стонала, хлопала заиндевевшими ресницами. Вставать не хотела, пришлось применить силу. Настя выскальзывала из рук, а взвалить ее на плечо у Шубина уже не было сил. Волок он ее, как неудобный, неодушевленный предмет. Подбежал Левашов, заметивший возню в мутном пространстве. Вдвоем они дотащили девушку до леса, где совместными усилиями привели в чувство.